Поняли меня, чтобы поняли меня, чтобы слышали. Одна секунда, тишелей, я растерян. Шагая в ногу, идем вперед, занять место на сцене на Тихо,